Глава 7. То, что мне удалось добраться до нашего дома, было настоящим чудом. Не знаю, не помню, как это произошло. Как бы я хотел вообще ничего не помнить из событий той ночи, забыть бы все. Я громко позвал друзей. Слава богу, все оказались живы. Рэйчел принялась просить прощения за то, что бросила меня одного. Марко все спрашивал, не снится ли нам все это. Да, было бы неплохо, если бы все виденное на стройплощадке оказалось страшным сном. Но нет. По сравнению с дикой реальностью, любой кошмар представляется безобидной детской сказкой. На следующее утро, в субботу, я почти убедил себя в том, что ночные приключения мне действительно приснились. Смущала лишь улыбка в глазах Андалита. Она была настоящей. Разбудил меня негромкий стук в дверь. «Джейк, ты проснулся?» – услышал я голос мамы. «Да!» – промычал я. «Уже встал!» «К тебе пришел Тобиас!» «Тобиас? Что это ему вдруг понадобилось?» «Я войду, Джейк». «Валяй». Я уселся в постели и потер глаза, отгоняя остатки сна. Дверь раскрылась. Из коридора послышался голос Тобиаса. Он за что-то благодарил маму. Тобиас сиял. Клянусь вам, он просто светился. Нет, я вовсе не хочу сказать, что мой друг какой-то радиоактивный. Но глаза его возбужденно блестели. Губы растягивала улыбка, и от него исходила непонятная энергия. Он раскачивался из стороны в сторону, будто не мог заставить себя стоять спокойно. «У меня получилось», – выпалил Тобиас. Я попытался пригладить пальцем свои волосы. «Что у тебя получилось?» Я широко зевнул. «Я превратился в Дьюда». Зевать моментально расхотелось, но нижняя челюсть у меня так и осталась отвисшей. «Дьюд – это кот Тобиаса». «Что ты сказал?» Тобиас огляделся по сторонам, словно опасаясь, что его могут подслушать. «Я трансформировался в Дьюда. Сделал то, о чем говорил Андалит. По моему телу пробежал холодок. Это было так забавно, ни боли, ничего. Я играл с котом и думал о ночных делах, и вот мне пришло в голову, а почему бы не попробовать?» Тобиас расхаживал по комнате, щелкал пальцами, что совершенно на него не похоже. «Я даже не знал, с чего нужно начать. Сначала запер дверь, дядька мой, к счастью, еще спал. Семейка у Тобиаса, не приведи Господи. Отца своего он никогда и не знал, а мать ушла несколько лет назад. С тех пор Тобиас болтается между своим дядей, который живет в нашем городе, и теткой, что устроилась на побережье. Дядя и тетка терпеть не могут друг друга, и Тобиас, похоже, обуза для них обоих, поскольку каждый родственничек вечно пытается сплавить его другому. Словом, никому из них нет до Тобиаса никакого дела. Словом, я забрался на диван и принялся размышлять, собирался с мыслями, так сказать. Думал о том, как бы мне стать Дьюдом, и вдруг случайно посмотрел на свою руку». Тобиас ухмыльнулся. «И что ты думаешь, я увидел?» «Не знаю», – медленно покачал я головой. «Шерсть, Джейк, а ногти стали расти и загибаться. Поглядел бы ты на настоящего Дьюда. В него словно бесы вселились. Мне пришлось сбросить кота с дивана, чтобы довести превращение до конца. Но поцарапать он успел меня здорово». Тобиас облизал окровавленный палец. Я с трудом сглотнул. Это уже пахло настоящей бредятиной. «Тобиас, а присниться тебе это не могло?» «Какой к чертям сон?» Он внезапно посерьезнел, ухмылка пропала. «Я говорю тебе правду, Джейк, чистую правду». Наши глаза встретились. Я прекрасно понимал, что именно он мне говорит. Конечно, Тобиусу очень хотелось, чтобы все случившееся оказалось кошмарным сном. Но куда там? Я отвел взгляд. Мне было страшно поверить в правду. Пусть этот дурацкий сон хранится где-нибудь в мозгу и никогда не всплывает наружу. «В общем, я мысленно пытался в деталях представить себе кота», – продолжал Тобиас. «И через несколько минут я перестал быть самим собой». Он смотрел на меня в упор. «Ты не можешь представить, Джейк, что это такое. Быть котом – это словами не описать. Чувствуешь такую силу, ну, как заряженный аккумулятор. Только еще и можешь двигаться. Знаешь, что я сделал? Спрыгнул на шкаф, 1.5 метра вверх, ап! И приземлился, как перышко, 1.5 метра. Для котяры это жуткая высота, Джейк. Это все равно, что для нас 10 метров. Тобиас вдруг прекратил расхаживать и остановился прямо передо мной. «Похоже, ты мне не веришь». «Слушай, Тобиас, иногда бывает очень трудно отличить фантазию или сон от реальных событий». «По-твоему, я сошел с ума?» На мгновение я задумался. «Не знаю, Тобиас, давай-ка еще раз посмотрим на факты. Ты говоришь, что превратился в своего кота, в настоящего кота. И по мне, это и прям звучит дико». Тобиас задумчиво кивнул, а затем грустно улыбнулся. «Ясно, Джейк, ты не хочешь, чтобы все это оказалось правдой. А ты как думаешь, хочу ли я поверить в то, что ты смог превратиться в кота? И все такое прочее. Хочу ли я поверить, что землю захватили сопливые ублюдки, которые поселяются в мозгу человека, и люди становятся их рабами? Хочу ли я поверить? Нет, не хочу. «А как же быть с андалитом?» – негромко спросил Тобиас. Я заколебался. Не знаю почему, но открещиваться от андалита я тоже не хотел. Тобиас взял меня за локоть. «Встань!» «Зачем? Что ты собираешься делать?» «Попробую помочь тебе понять, правда ли, что я говорил, или нет?» «Тобиас, подожди, не вздумай орать!» Я ждал. Пару секунд ничего не происходило. Тобиас просто стоял рядом, и я не спускал глаз с его лица. «Вот оно!» «Вот оно!» Глаза его были уже другими. Зрачки из абсолютно круглых становились... Клянусь, в них загорался зеленоватый оттенок. И рот начинал потихоньку выдаваться вперед. У меня на глазах Тобиас словно усыхал, делался все меньше и меньше. Майка уже болталась на нем. Штанины у щиколотки собирались складками. Тобиас съеживался. И шерсть, да-да, шерсть, начинала стремительно лезть из кожи рук, шеи, лица. Сероватая, с черными полосами, совсем как у Юда. Меня так и подмывало расхохотаться. Тобиас превращался в кота. Но я чувствовал, стоит мне засмеяться, и я уже не смогу остановиться. Никогда. А Тобиас уже больше походил на кота, чем на человека. Голову его украсили заостренные ушки. По обеим сторонам аккуратного розового носика появились встопорщенные усы. Тобиас уже опускался на четвереньки. Одежда болталась на нем, как на вешалке, и он завилял хвостом. У Тобиаса был хвост. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и я свалюсь замертво, то ли из-за подступающего к горлу кома, то ли из-за готового разорваться от бешеных ударов сердца. Может, я все-таки еще не проснулся. Но если это и был сон, то уж слишком убедительный. Я стоял у себя в спальне и смотрел на серого полосатого кота, который еще 2 минуты назад был моим другом Тобиасом.